Вестник исчез. Но у башни стоял конь оседланный, никем не держимый, и на коне секира. Владислав немедленно сел на коня, взял секиру в руки и повел дружину свою на стан Батыев. А у Батыя тогда было мало войска, потому что все татары его разошлись в загоны. Находившиеся в стане татары побежали пред Владиславом, побежал и сам Батый с сестрою королевскую, но был настигнут Владиславом, который сам сразился с ним. Королевна стала помогать Батыю. Тогда Владислав возопил к Богу о помощи, одолел Батыя и убил его вместе с сестрою своею. Венгры расположились в стане Батыевом и хватали татар, возвращавшихся из загонов. Добычу отнимали, самих предавали смерти, но кто хотел креститься, тех оставляли в живых. И на память последнему роду воздвигнуто было на городовом столпе изваяние. Сидит король Владислав на коне, в руке держит секиру, которую убил Батыя и сестру свою. Никоновский список, том 3, страница 27. В основе сказания лежит истинное происшествие — поражение татар при осаде Ольмюца чешским воеводою Ярославом Штернбергским. И по чешскому поэтическому преданию от руки Ярослава погиб в битве сын хана Кублая. Нет сомнения, что сказание это составилось на юге и принесено к нам на север известным сербом Пахомием Логофетом. Краледворская рукопись Ярославова. Догадка моя относительно Пахомия основывается, во-первых, на том, что сказание о смерти Батыя находится в житии святого Михаила Черниговского, написанном Пахомием. Житие это указал мне господин Ундольский в своей библиотеке. Творение ермонаха Пахомия Святой Горы. Во-вторых, предание о Саве Сербском указывает на серба или Сербию. В житии ярославских князей Василия и Константина повесть сложена многогрешным рабом Пахомием, рукописная библиотека Ундольского. Говорится, что Батый стоял под Ярославлем 2 года и 6 месяцев, ища отца своего. Из России Батый пошел в болгарскую землю, и Бог охрабрил на него короля Владислава, в сражении с которым Батый был убит. Это другой Пахомий, русский. Великое событие, которым началось освобождение северо-восточной Руси от татар, Куликовская битва, не могла остаться без особенного описания. И действительно, составилось первоначальное сказание, вполне сходное по характеру своему со сказанием об Александре Невском, проникнутое религиозным чувством, вследствие чего приводится в полноте молитвы, которые произносит главное действующее лицо, помещены благочестивые рассуждения и восклицания самого писателя. При описании самого дела нет подозрительных подробностей. В таком виде первоначальное сказание внесено в некоторые летописи. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 75, том 6, страница 90. Оно начинается так. «При Иде ордынский князь Мамай с единомышленники своими и со всеми прочими князьями ордынскими, и с всею силою татарскую и половецкую, и еще к тому рати понаимовав бесермены и армены и фрязи, черкасы и ясы и буртасы, также с Мамаем вкупе в единомыслии, в единой думе и литовский Егайло со всею силою литовскую и ляцкую. С ним же в одиночестве Олег Иванович, князь Рязанский, с всеми сими советниками поидины великого князя Дмитрия Ивановича и на брата его Владимира Андреевича. Но хотя человеколюбивый Бог «Спаси и освободите род крестьянский, молитвами пречистая его матери, от работы измаилецкия, от поганого мамая и от сонма нечестивого Егайла, и от величивого и худаго Олга Рязанского, не снабдевшего своего крестьянства. И приидет ему день великий Господень в суд аду. Окаянный же мамай, разгордевся мне в себе аки царя, начит злый свет творите, темные своя князи поганые звати, и рече им: поидем на русского князя и на всю силу русскую, як уже при Батыи было, крестьянство потеряем, и церкви Божии попалим, и кровь их прольем, и законы их погубим, сего ради нечестивой люти гневавшейся о своих друзьях и любовницах, о князях избенных на реце на Воже. Вот описание самой битвы. «Ступишеся, о бои силы великая, на долг час вместе, и покрыша поле полки, яко на 10 верст от множества вой. И бысть сеча велика и брань крепка, и трус велик зело, яко от начала миру не бывало сеча такова великим князем русским. Бьющим жеся им от 6 часа до 9, и пролияся кровь, акэ дождевая туча обоих, и крестьян и татар, и множество много бесчисленно падушу трупия мертвых обоих. И рече к себе мамай: власти наши растерзаются, очи наши не могут огненных слез испущати, языцы наши связуются, гортани пересыхают, сердце расставает, и чреслами протерзаются, и прочее. Но событие было так велико, так сильно всех занимало, что одним сказанием не могли ограничиться. О подобных событиях обыкновенно обращается в народе много разных подробностей, верных и неверных. Подробности верные, с течением времени, переходя из уст в уста, искажаются, перемешиваются имена лиц, порядок событий. Но так как важность события не уменьшается, то является потребность собрать все эти подробности и составить из них новое украшенное сказание. При переписывании его вносятся новые подробности. Это второго рода сказание отличается от первого преимущественно большими подробностями, вероятными, подозрительными, явно неверными.